Глава 9. Окно в кабинете генерала Ермолова было вычищено и надраено до такой степени, что солнечные лучи беспрепятственно попадали внутрь и высвечивали достаточное количество пылинок, которые кружились в их потоке. Правда, им сильно мешала гавкающая речь хозяина кабинета. От нее пылинки вздрагивали и разлетались в разные стороны, а иногда закручивались в замысловатые спирали. От некоторых самых громких фраз и стекла дрожали в окнах. «Собакин!» — ревел генерал. «Ты что себе позволяешь? Почему оказал помощь неугодным?» Сергей Семенович, сидящий на неудобном стуле перед столом Ермолова, выглядел не столько жалким, сколько болезненным. Его раны плохо заживали даже с наложением лекарских заклинаний и различных зелий. Сам он был уверен, что если бы ни капище, он не выжил бы. Да и даже после этого он еще двое суток находился на грани между жизнью и смертью. Если бы не Аграфена Петровна, то не было бы сейчас Собакина. От каждого громкого слова его немного потряхивало, но нервной дрожью. Возможно, если бы он мог, то многое высказал сидящему напротив него. Вот только он никак не мог этого сделать. «Не совсем понимаю вас, господин генерал», — ответил Собакин. «О ком идет речь?» «Ты что, скотина?» Генерал вскочил из-за стола и вышел вперед, загородив собой солнечные лучи, бившие Собакину в глаза. «Ты не помнишь, что с посадана? Нахрена? Ты же прекрасно знаешь, что императрица терпеть не может этих выскочек с кровью Ророговых. Можно было сделать ей подарок и оставить ада над демоном!» «Александр Сергеевич, я не понимаю ваших претензий», — Сергей Семенович покачал головой. «Я спас вашего племянника. Кто же мог предположить, что и Адан туда же бросится?» «Молчать!» — процедил сквозь зубы Ермолов и подступил вплотную к Собакину. Затем он схватил пальцами его за забинтованную ладонь, которая была пробита шипом демона насквозь, и со всей силы сдавил ее в своих руках. Лицо Ермолова исказило злость. Лоб Собакина покрылся испариной. Он очень старался не показать боль, но удавалось ему это с трудом. Сквозь свежие бинты проступила кровь. «Ты мне не пререкайся, понял?» Ермолов отбросил от себя ладонь Сергея Семеновича в покрасневших бинтах. «Я тебе сказал, чтобы больше я с твоей стороны лояльности к Адану не видел, ясно? Возможно, это один из самых серьезных предателей империи!» Собакин хотел сказать, что Адам тоже принял участие в спасении Голицына, племянника Ермолова, но не стал. Вместо этого он положил руку с вновь открывшейся раной так, чтобы ей ничего не причиняло неудобства, и принялся потихоньку баюкать. Хорошо, что перед вызовом к Ермолову Аграфена Петровна дала ему сильное обезболивающее. «Я вас понял, генерал», — кивнул Собакин. «Как здоровье вашего племянника?» «Не твое дело!» — рявкнул Ермолов. «Свободен!» За несколько минут до начала ритуала очищения. Аркви с холодным спокойствием вскрывал татуировки, выпуская на свободу кровь высшего демона. Той, что была у них в запасе, не хватило для проведения ритуала. Но ничего страшного. Аркви самому уже ничего не надо было. Главное, чтобы род продолжался. Наконец-то кровь вскипела демоническим пламенем. Это означало, что жертва принята. Контакт установлен. Славно. Аркви устало присел на первый попавшийся камень, после чего откинулся на стену. Можно было немного расслабиться и подождать результата. Обычно ждать приходится недолго. Обычно. Старик даже усмехнулся собственным мыслям. На его памяти это было один раз. Картины минувшего прошлого внезапно нахлынули на его старческое сознание и даже как будто затопили. Он все увидел так, как будто это происходило только что, но на этот раз со стороны, а не собственными глазами. Это случилось, даже сказать-то страшно, 450 лет назад. Аркви с Арном были совсем молодыми парнями, чуть старше Виктора. Арн был на несколько месяцев старшим. Аркви всегда его боготворил, считал самым лучшим человеком в мире. Их братским отношениям не мешало то, что родня не только по отцу. В Аркви проявилось пламя Денизов, а значит, он был частью рода. Арн никогда не упоминал о том, что мать Аркви не из благородной семьи, ни при нем, ни в его отсутствии. Всегда называл только братом. Ну, и иногда Болтусом. Они пришли в эту пещеру и принесли оплату, необходимый для заключения договора материал с дальних копий. Их партнеры довольно щепетильно относились к своим обязанностям по договору. Никому не нужный минерал в качестве оплаты устраивало Денизов более чем полностью. Тогда, 450 лет назад, ритуал прошел успешно, гораздо проще, чем сейчас. Арн вырезал руны на теле Аркви и заполнил специальные бороздки в камне, специально заготовленной кровью. Пламя вспыхнуло еще раньше, чем ныне, и явился он, Азарет, высший демон. «Тут много!» — прорычал он, указывая на подношение. «Это на два раза», — ответил ему Арн. «Один за моего брата, а второй на потом для потомков». «Идет!» — кивнул демон и забрал друзы минерала. После этого он подошел к Аркви, лежащему на камне, процарапал себе грудь и обильно смочил ладонь собственной кровью, после чего втер ее в вырезанные руны на теле человека. Грудь и плечи у Аркви загорелись демоническим огнем, но очень быстро пламя стало согревать, а не причинять боль. Когда Аркви смог взглянуть на свое тело, там уже не было ни ран, ни крови. Вместо этого кожу покрывали заковыристые татуировки. Именно они сейчас помогли завершить ритуал с Виктором. Понятное дело, за прошедшее столетие кровь в амулетах застоялась, вот и не сработала как надо. Он помнил, как встал с камня и сердечно благодарил Азарета. Даже не знал, что эта самая кровь подарит ему жизнь вдвое больше, чем у любого мага. 4,5 века после ритуала, да еще 18 лет до этого. Жаль, что Арону не суждено было прожить столь долгую и насыщенную жизнь. Он пожертвовал собой, но благодаря этому выжил целый народ. Перед тем, как уйти обратно в портал, Азарет обратился к Арн. «Когда в следующий раз будете вызывать?» Голос у него был гортанный и грозный, соответствующий высшему демону, да еще и князю-предводителю в собственном мире. «Может быть, через 50 лет, а может и через 100, пожал плечами Арна Денис. Зависит от того, когда появится и вырастет достойный потомок. А вот за других Аданизов говорить не могу». «Хорошо», — ответил Азарет. «Повремените с призывами. У нас форменное безумие творится, пока не до вас будет». «Все так серьезно?» — спросил зачем-то Аркви. И демон уставился на него пылающим взглядом. «Более чем», — ответил Азарет. «Ты можешь представить себе шевелящиеся поля, усеянные противником?» Аркви не мог. Легион мог представить 2, возможно, 5 или 9. Но просто поля, полностью покрытые врагами, это было не подвластно его воображению. А уж когда вся эта тьма ринется в бой. Но тут он понял, что борьба идет уже не в его воображении. Он рывком вернулся в реальность, потому что перед ним разверзнулась самая настоящая битва. Заре с самого детства приходилось выгрызать себе уважение в собственной семье. И совсем не потому, что ее не любили или о ней не заботились. Скорее, совсем наоборот. Она была младшей, да еще и девчонкой. Потому все утипуси, кружева и черные банты доставались именно ей. А она этого терпеть не могла. Зара была высшим демоном. По счастью, фортуна оказалась на ее стороне. Она раньше всех переняла высший огонь от Азарета, ее отца. Он говорил, что на ней есть печать самой Саламандры. Но как будто этого было мало, она раньше всех своих собратьев обрела крылья. И всего-то на третьей сотне лет. Соплюшка по меркам высших демонов. И вот именно поэтому Азарет отдал под ее управление целое звено лучших воинов. И не просто боевых штурмовиков, а разведчиков. Зара тренировалась с ними сутки напролет, постепенно завоевывая уважение, если не возрастом, то силой и упорством. Правда, отец называл это упоротостью, ну да это же мелочи. Но последняя миссия оказалась смертельно опасной. На кону стояло очень многое. «Зара!» — проговорил ее отец, расхаживая строевой походкой по кабинету перед ней. «Нам нужны документы по селекции. У них прорезалась магия. А это невозможно. Было. Теперь... нет. Нужно понять, кого использовали. Кто поделился?» Зарет всегда говорил короткими рубленными предложениями. Но это как раз было неплохо, так как они лучше воспринимались. Вот только иногда эти самые предложения связывались с мыслями, которые так и оставались в голове высшего демона. А слушающим приходилось самим достраивать необходимые связи. «Сделать все нужно аккуратно!» — продолжал он, расхаживая взад-вперед. «Без шума и привлечения внимания! Выбор пал на тебя, ведь ты еще слишком молода и не сильно отличаешься ростом от низших!» Твоих братьев, даже если надвое разрубить, то и с низшими не спутаешь. Благодарю за доверие, отец. Я не подведу. Не торопись. Возьми с собой самых мелких и незаметных. Выдвигайтесь звеном, не больше. Если возникнет угроза пленения, ты знаешь, что делать. Эти животные не должны получить доступ к нашей магии. На подготовку операции неделя. «Будет исполнено!» — отчеканила демоница и щелкнула крыльями. «И смотри!» — высший демон внезапно сменил тон и даже как будто испытал неловкость. «Береги себя!» «Постараюсь, пап!» — Зара улыбнулась. «Я тебе дам, постараюсь! Приказы командира выполняются, а не постараюсь!» «Есть беречь себя!» — вытянулась во фрунт демоница и отправилась планировать операцию. Но эта информация оказалась ловушкой. Кто бы ни сражался на стороне низших, он был чертовски хитер. Вся эта информация с магами среди низших внекастовых демонов была направлена только на то, чтобы выманить разведывательное звено Зары и взять ее в плен. Разведчиков можно было не щадить, а вот дочь Азарета нужно было взять непременно живой. Только вот их противники не учли, что звено Зары будет сражаться до последней капли крови, до последнего вздоха. И то он закончится воинственным кличем рода, но никак не просьбой о пощаде. Их взяли в самый настоящий капкан, тысячи низших, разлетавшихся как шелуха от семечек. Но среди них неизвестные маги, точно из рода селекционеров. Вот же уроды! Пустить под откос империю высших демонов с историей, насчитывающей десятки тысяч лет, и все из-за того, что их не допустили в совет? Зара не знала истинных причин того, почему селекционеры вдруг озлобились на другие великие кланы. Зато она осознала другое. Ее хотят взять в плен, ведь она считалась любимицей отца. Раз он в столь юном возрасте доверил ей руководить элитным звеном, значит, он к ней в высшей мере неравнодушен. Этим уродам даже в голову не приходило, что она получила должность только за реальные заслуги. Но заполучив ее, они надеялись вывести клан Зарета из игры. А тогда у них может получиться расколоть оставшиеся за пределами хаоса части империи и ввергнуть их в общую пучину безумия. «Херушки!» — решила про себя Зара, «Вы меня не получите». Самое печальное, что она могла запросто раскрыть крылья и улететь в безопасное место. Но она не могла бросить своих боевых товарищей. Она никогда не относилась к разведчикам, как к демонам низшего сорта, хоть они и были из касты военных, а она из высших. Нет, она жила вместе с ними, ела, отдыхала. Они стали ее семьей, той самой, за которую в огонь в воду. И Зара выжигала коридор для отступления для своих разведчиков. Выжигала прямо в массе низших демонов, а когда получалось, и сквозь магов. Месиво, мясорубка, кровавая баня. Всех этих слов было явно недостаточно, чтобы описать все то, что происходило на поле боя. Кровь мешалась с потом и заливала глаза. Огненные дуги проходили по рядам низших, оставляя плавленные куски плоти, источающие запах паленой шкуры. Маги-селекционеров же пытались окружить ее куполом. Но среди разведчиков была парочка безопасников, которые не давали этого сделать. Наконец Заре удалось прорубиться сквозь сплошную стену низших. Несколько секунд можно удерживать этот коридор, чтобы выпустить своих в безопасное пространство, защищенное скалами, где можно будет открыть портал. «Вон!» — заорала она так, как только могла. Звено вздрогнуло, как единый организм. И тут же все разведчики потекли в открывшийся проход. На Зару же налетели маги, понимая, что вот-вот упустят добычу. К тому же им, наверное, приказали доставить ее живой, а не целой и невредимой. Но ей, истинной дочери своего отца, было плевать. Она сейчас словно наяву услышала его слова, что в бою необходимо беречь каждого солдата. Чтобы воспитать и вырастить настоящего воина, уходит невероятно много времени и сил, а низшие плодятся без счета. Поэтому один наш стоит сотни, тысячи или даже легиона низших. Ее постарались отрезать от основной группы, но Зара ударила огненным вихрем такой силы, что даже ее источник опустел. Теперь приходилось рубиться исключительно мечами. Портал открыли. Это был стандартный эвакуационный портал, который действовал ровно 3 минуты. Зара пятилась к нему, попутно снимая головы низшим и в который раз получая брызги крови в лицо. Плевать. Главное сейчас выскочить из этого безумия. Оглянувшись, дочь Зарета увидела, что почти вся ее группа эвакуировалась. Нужно отходить самой. Без магии тяжело, но надо сцепить зубы и... Спиной она почувствовала, что портал схлопнулся. Ничего, теперь она вольна действовать, руководствуясь только своими интересами. Зара раскрыла крылья, но взлететь не успела. Подлый удар мечом со спины наполовину отрубил левое крыло. Небо для нее было отрезано. «Ну что же!» — прорычала она себе под нос, скривившись от неизбежного. «Продам свою жизнь подороже! Идите сюда, кровожадные твари!» Ее меч озарился пламенем и испепелял противников толпами за счет жизненной силы демоницы. Путь отступления ей давно отрезали, встать в круг теперь было не с кем. Но, по крайней мере, ее боевые товарищи будут живы. Главное — не допустить пленения. Последним действием она лишит себя жизни. И вдруг, когда казалось, что уже ничего не сможет ей помочь, прямо перед лицом Зары открылся портал. Но не эвакуационный. Он был другого цвета. Она даже подумала, что это отец мог прийти и на выручку. Впрочем, размышлять было некогда, и она прыгнула в портал. Сзади, в отчаянии, что демоница уходит, кто-то швырнул пику. Видимо, артефактную, ведь острие прошило Зару насквозь, несмотря на зачарованные защитные доспехи. Я даже дернуться не успел, так быстро все произошло. Возможно, сказывались овладевшие мною слабость и некоторая апатия, хотя я все равно никак бы не успел среагировать на происходящее. Надо мной открылся портал, и оттуда вырвалось нечто рычащее, в доспехах с мечом, полыхающим огнем, рогами на голове и, кажется, даже крыльями. И все это великолепие шмякнулось на голову меня практически с разгона. Первой, даже не мыслью, а реакцией организма было убить, устранить опасность, уничтожить. Но в самый последний момент, еще до того, как рычащая тварь припечатала меня к камню, я успел увидеть руну на ее лбу. Это ее и спасло. Я вовремя вспомнил слова Аркви. «Не забывай про руны на тех, кто кажется тебе врагами». Правда, у этого демона руна была не похожа ни на прислугу, ни на воина. Но это не важно, потом разберусь. Впрочем, было еще одно обстоятельство. Следом за ней в портал полезли самые обычные, привычные мне по долгим годам на стене демоны. Недолго думая, я спихнул с себя тело и только теперь увидел, что оно было пронзено сзади копьем. Повезло так повезло. Я схватил пылающий меч раненого и принялся им рубить демонов, как капусту в засолку. Клинок оказался отличным, острым и смертоносным. Но был и существенный минус. Он обжигал мою руку, словно каленым железом. Так прошло 2 или 3 минуты. Боль в руке усиливалась, но я не обращал на нее никакого внимания, превращая в фарш новые и новые туши, пытающиеся пробраться внутрь. Ситуацию облегчало то, что пространство для прохода было очень сильно ограничено, и демоны сами себе мешали. Затем собралась большая куча трупов, которая еще больше затруднила проход. Часть из них валялась у меня под ногами, но куда более значительная их часть сгрудилась снаружи портала. Тут мне показалось, что блеснуло боевое заклинание, и что-то полетело в мою сторону. Однако в этот момент портал схлопнулся, отсекая от меня угрозу. Пламя вокруг него опало и погасло. Очистился так очистился. Успел подумать, я заметив, что с ног до головы был уляпан кровью раненого. И вот теперь ощутил боль уже на полную катушку. Моя рука горела практически нестерпимо. Но мое внимание сейчас было привлечено к рогатому существу, которое, несмотря на пику в спине, попыталось подняться. «Боги мои милосердные, так ведь это же девица! Рогатая, да, но чертовски красивая и привлекательная!» К этому моменту и Аркви уже вскочил со своего места и подошел к ней. «А где Азарет?» — спросил он, не в силах скрыть удивление и при этом без страха наклонившись к демонице. «Я за него!» — с трудом ответила та, облизнулась и огляделась вокруг. Затем попыталась сфокусировать свой взгляд на мече в моей руке. «А где?» Но договорить она не смогла, так как силы покинули ее, и она со всего размаху шмякнулась об каменный пол, потеряв сознание. «Что происходит?» — спросил я, понимая, что на данный момент не только для меня происходящее является совершенной неожиданностью. «Кто это?» «Должен был быть Азарет, высший демон, князь своей империи, с которым мы заключили договор», — произнес Аркви, совершенно не добавляя мне понимания. «Твоя рука!» — последний он произнес совсем другим голосом и указал на ту руку, в которой я сжимал меч, и которая буквально горела огнем. Я перевел взгляд туда, куда он указал, и чуть было не отшатнулся в сторону. Оказывается, ощущения, что моя рука горит, были не просто ощущениями. На моей коже, на всем протяжении руки танцевали языки пламени. Но это было полбеды. Кровь в моих жилах раскалилась и теперь грозила прожечь сосуды, по которым текла. Я понял, что скоро растянусь рядом с демоницей. Последнее, что я понял перед тем, как потерять сознание... Это то, что рукоять меча раскалилась чуть ли не до бела. При этом она не просто обожгла мне ладонь, она обуглила ее до волдырей и черноты. И лишь выпустив меч, я все-таки потерял сознание.